Владимир Шитов. Собор без крестов 2. Роман. Издательство АСТ. Москва. 1997 год. Читает Тамара Швец. От автора. Вот уже написана четвертая книга романа «Собор без крестов». Роман художественный, но в его основу положено много эпизодов из реальной жизни самого автора, его следственной практики и информация, почерпнутая от воровских авторитетов. Достаточно только сказать, один из них, Нагибин, 20 лет тому назад имел 143 года лишения свободы. Другой авторитет, Володя Шрам, имел 101 год лишения свободы, а Шикин Шикун ранее был 14 раз судим. Первая книга романа «Собор без крестов» была первым моим произведением, с которым познакомился читатель. Она сразу обрела огромную армию своих читателей и пропагандистов. Между первой и четвертой книгами романа мною было написано 12 других романов и одна повесть. Написание каждой книги романа происходило в разные годы, через ощутимый отрезок времени. В этот период читатели смогли ознакомиться с другими моими произведениями, многие из которых занимали первые строки в списках бестселлеров. В 1995 году я оказался самым издаваемым в России автором художественной литературы. Тираж моих книг составил 2 245 тысяч экземпляров. С высоты прожитых лет и полученного опыта я написал четвертую книгу «Собора без крестов». Главный герой романа – вор в законе, медвежатник, шнифер, по кличке Лесник, достигнув пенсионного возраста, не ушел в сторону от совершения криминальных дел, не захотел спокойной жизни, а продолжал свое движение по ранее избранному пути. Высокий профессионализм в своей воровской профессии, знание и неукоснительное соблюдение воровского закона позволяли ему требовать от других воров аналогичного поведения. Если кто-то из них начинал не понимать его слов, то Лесник с расчетливой жестокостью учил уму-разуму такого неуправляемого волка. Лесник, будучи женат, имея взрослых детей, сколотив приличный капитал, мог бы отойти от совершения криминала и отдыхать. Но выясняется, что близкие ему молодые люди нуждаются в его знаниях, опыте. Он им ни в чем не отказывает. Как в молодости, Лесник окунается в опасные авантюры, рискует жизнью. Роман многоэпизодный, со множеством проблем, которые его героям приходится решать на территории России, Италии, Швейцарии, Мальты, Америки. Я надеюсь, что те читатели, которые ранее прочитали трилогию «Собор без крестов», не пожалеют личного времени, потратив его на чтение четвертой книги моего романа. С уважением, Владимир Шитов. Где есть Христос, там будет Иуда, а где Иуда, там всегда кресты. Жизнь не изменит никакое чудо, за исключением чуда доброты. Пока жестокость не забудут люди, земля не станет колыбелью роз. И так будет. Добро и зло. Иуда и Христос. Ужогов. Часть первая. Сыновья козырных воров. Глава первая. Сын Валета. Весь потный, как после долгой борьбы с опытным противником на борцовском ковре, Стакоз Сергей Викторович освободившись из объятий двух несовершеннолетних жриц любви, поднялся с широкой кровати и по ковровой дорожке босиком прошел на кухню к холодильнику. Недавняя пьянка с девушками и последующий разврат с ними пробудили в нем такой степени жажду, какую человек может испытывать только в знойной пустыне. Утолив ее с помощью холодной бутылки пива, взятой из холодильника, он вновь возвратился в спальню. Здесь было для него слишком жарко. В таких условиях ему спать расхотелось. Включив кондиционер на полную мощность, он покинул спальню и вышел на террасу, которая одновременно служила крышей его гаража на даче. Когда в спальне работал кондиционер, Стакос предпочитал не только не спать в данной комнате, но и не находиться в ней. Он очень берег свое здоровье и не желал из-за какого-то металлического ящика заработать себе простудное заболевание. Закурив сигарету и опустившись в шезлонг, он с удовольствием стал отдыхать ласкаемой прохладной летней ночью. Прожитая жизнь постоянно преподносила ему только приятные сюрпризы. Самым желанным подарком из таковых была дорогая его сердцу горбачевская перестройка, которая не только развалила СССР на самостоятельное государство, но и значительно подорвала развитие экономики и промышленности, а отбросила его на десяток лет назад. В охватившей страну экономической неразберихе и хаосе, когда Верховный Совет еще не успел законодательными актами охватить и закрепить возникшие отношения как между юридическими лицами, так и гражданами, Стакос сумел верно сориентироваться и практически из ничего сколотить себе огромный капитал. Он стал учредителем коммерческой компании «Уникум». Возможно, он в жизни не добился бы того, чем сейчас обладал, если бы друг отца по кличке Лесник не оказал ему материальной помощи — 30 миллионов рублей на льготных условиях. Данная помощь Лесника и явилась отправной точкой для создания и накопления его теперешнего капитала. Лично он без выгоды для себя никогда и никому бы таких денег не отстегнул, тогда как Лесник по просьбе отца не только их ему занял, но даже не взял с него расписки. Такой дружбы, бескорыстия и доверия Сергей не понимал и случившееся относил к стариковским причудам. В мире бизнеса люди в отношениях друг с другом не должны были и не имели права так поступать. Лично он со всеми юридическими и физическими лицами, с которыми приходилось сотрудничать, обязательно заключал договоры, в которых подробно закреплялись права и обязанности сторон. В его компании был всего лишь один помощник, Пластунов Егор Николаевич, с которым они когда-то развили бурную коммерческую деятельность. Они покупали на Западе по дешевке подержанные компьютеры, доставляли их в Россию и продавали по максимально возможным ценам, присваивая себе навар от купли-продажи. Стакозу повезло, что Пластунов оказался инженером-электронщиком. Он помогал покупателям загружать память компьютеров самыми современными системами из добытого пиратским способом программного обеспечения. Успешная работа «Уникума» позволила Стакозу построить для себя трехэтажное здание. На верхнем этаже у него разместилась гостиница, на втором — ресторан, а на первом расположился офис самой компании. В его фирме теперь работали 47 человек, только 30 из них занимались умственным и физическим трудом на благо «Уникума», тогда как остальные сотрудники были задействованы для выполнения деликатных поручений, в том числе охрану как самого здания, так и его личной персоны. Стакос был молодым человеком высокого роста, со светло-русой шелковистой густой шевелюрой. Широко поставленные голубые глаза, спрячущиеся в их глубине хитринкой, были пытливыми и цепкими. Высокий лоб, среднего размера прямой нос, рот с тонкими хищными губами завершали описание этого 32-летнего стройного мужчины. Он уже успел и вступить в брак, оказавшийся неудачным, и развестись. Узы его оказались не такими крепкими, чтобы Стакоз не смог их порвать. К счастью для обоих сторон, этот союз никаких неприятных последствий за собой не повлек. Врач-гинеколог, лечивший его жену, сообщил ему, что детей у нее никогда не будет. Данный фактор оказался именно той причиной, из-за которой Стакоз не пожелал сохранять брачные узы. К жизни в новых условиях он был вполне подготовлен. В 25 лет он с отличием окончил торгово-экономический институт. Имея желание и способности к овладению знаниями, он к окончанию института научился легко и свободно читать, писать и говорить по-английски. Образование, знание иностранного языка – все это в совокупности дало ему возможность контактировать с разными, не только отечественными, но и иностранными фирмами. Сергей Викторович был благодарен отцу, Стакозу Виктору Федоровичу, который неизвестно где доставал крупные суммы денег, чтобы его сын смог очно окончить институт. Если честно признаться, то он знал, где отец находил средства на его учебу, но не желал себе в этом признаваться. Слишком большая ответственность ложилась на его совесть за грехи, которые ради него совершал отец. Он знал, что тот был несколько раз судим за кражи, водил дружбу с подобными себе людьми. И лесник оказал им материальную помощь потому, что не только очень давно дружил с отцом, но и отбывал вместе с ним наказание в колонии. Но такие подробности и вытекающие из них выводы были неприятны Сергею Викторовичу. Ведь если бы отец за кражу был арестован работниками милиции во время его учебы в институте, то получалось бы, что он косвенно был тому виновником. К счастью, все обошлось без последствий. Только после того, как компания «Уникум» стала приносить ощутимую прибыль, Сергей Викторович счел для себя возможным поговорить с отцом по душам. Удивив его своей наблюдательностью, он потребовал, чтобы тот больше ни в каких криминальных операциях со своими дружками не участвовал. Теперь все необходимые средства для безбедного проживания ему и матери будет давать он, Сергей Стакоз. Данный разговор у них происходил во время распития бутылки водки. Налив себе и сыну, чокнувшись своей рюмкой о рюмку сына, Виктор Федорович произнес: «Ну что ж, сынок, выпьем с тобой за то, что ты меня не разочаровал». Сергей Викторович легко усвоил новые экономические отношения, чувствовал себя в них как рыба в воде. Правда, когда надо было прорваться к своей цели, ему часто приходилось быть жестоким, нечистоплотным по отношению к разного рода компаньонам, но иначе, возможно, ему бы реже сопутствовала удача. Он понимал, что, поедая одних неудачных бизнесменов, со временем может быть съеден другим, более удачливым партнером. Поэтому на работе он был осторожным и осмотрительным, старался свои торговые операции продумывать как можно большее количество ходов вперед. В студенческие годы у него не было возможности шиковать на свою стипендию и материальную помощь от родителей. Поэтому уже со второго курса он стал подрабатывать, помогая студентам-заочникам, более обеспеченным, но менее способным к овладению знаниями. Решал им контрольные работы, сдавал за них зачеты, экзамены. Сложности студенческой жизни позволили ему поверить в себя, в свои силы. Видимо, поэтому до последнего времени ему удавалось избегать массы ошибок, которые преследовали многих знакомых ему бизнесменов. В настоящее время он жил только для себя и в свое удовольствие, не делая себе ограничений ни в чем. Почувствовав, что тело его остыло в достаточной степени, Стакоз, не спеша поднявшись с шезлонга, вернулся в спальню. Выключив кондиционер, он прошел к кровати. От образовавшейся в спальне прохлады девушки замерзли. Инстинктивно прижавшись друг к другу и тем самым согревая себя, они спали. Будить их он не стал, так как вновь вступать с ними в выяснение отношений, у него сейчас не было ни сил, ни желания. В ногах у девушек он увидел много свободного места. Кинув туда подушку, он прилег и, укрывшись простыней, моментально уснул. Глава вторая. Старовойтов Роман Карпович. Благодаря своей коммерческой деятельности Стакоз получил возможность познакомиться со многими руководителями предприятий области, а о некоторых узнать массу интересного. Чтобы такой материал не пропадал даром, Стакоз вместе с Пластуновым стал собирать досье, которое закладывал в память личного компьютера. Если определенное лицо представляло для них интерес, они не скупились нанимать агента сыскного бюро, который скрупулезно собирал о нем исчерпывающую информацию. Она становилась их козырем, если им удавалось вовлечь такого работника к сотрудничеству с компанией «Уникум». Так в поле зрения Стакоза попал генеральный директор крупного оборонного предприятия Старовойтов Роман Карпович. Он был опытным, знающим специалистом своего дела, поэтому его авторитет в заводском коллективе был непререкаем. По принимаемым этим 56-летним руководителем решениям на заводе никто не смел спорить и возражать. Старовойтов был неподкупным и принципиальным директором, умеющим экономить и жить на зарплату. До дурацкой горбачевской перестройки у него на сберкнижке лежало 100 тысяч рублей. Этот денежный вклад в Сбербанке был для него спасательным кругом на случай болезни и других трагических непредвиденных осложнений для его семьи. Свою старость он считал обеспеченной. Но свалившаяся на страну инфляция и обвальное обесценивание денег сделали его нищим. На средства своего денежного вклада в Сбербанке он теперь только и мог что разок заправить свою машину бензином на одну поездку. Такой беспардонный, хамский поступок руководства страны по отношению к миллионам своих сограждан взбесил Старовойтова. Он иначе, чем раньше, стал воспринимать мир и относиться к своим служебным обязанностям. Но накопленная в нем энергия зла и разрушения не находила ни выхода, ни применения. Он походил на вулкан, который должен скоро начать извергаться, но только время пока для него не наступило. Старовойтов запил, стал позволять себе вольности, гулять по кабакам, развлекаться с женщинами, которым всегда имел слабость. Нехватка средств на удовлетворение своих желаний заставила его пойти на служебные злоупотребления и хищения, которые на фоне деятельности крупного завода с его многомиллиардными прибылями выглядели мелкими и незаметными. В связи с отсутствием заказа в Министерство обороны страны, руководимое им предприятие вынуждено было перейти на выпуск не очень сложной бытовой техники – холодильники, стиральные машины, пылесосы. Такой переход и смена выпускаемой продукции оказались для предприятия решением не только безболезненным, но и экономически выгодным. На общем фоне спада производства в стране, банкротстве и ликвидации многих предприятий, завод Старовойтова, увеличивая выпуск новой продукции, пользующийся повышенным спросом у населения, мощным ледоколом проходил через ледяную корку разлаженных экономических отношений, неплатежей, несвоевременных поставок сырья и других препятствий. Ознакомившись с досье Старовойтова, Стакоз пришел к выводу, что тот созрел для беседы с ним. Безусловно, разговор между ними должен быть не телефонный, а в непринужденной дружеской обстановке. Утром в 9 часов, позвонив Старовойтову, он договорился с ним о встрече. Без 5:11 Стакоз, зайдя в приемную Старовойтова и одарив секретаря-машинистку, миловидную 25-летнюю девушку, коробкой шоколадных конфет, узнал у нее, что о его предстоящей встрече с директором Она уведомлена, с подкупающей улыбкой попросил ее, как старую знакомую. Ты уж, солнышко, постарайся принять меры, чтобы нам с Романом Карповичем никто не мешал поговорить. Можете быть спокойны, заверила она его в исполнении просьбы, благодарная за проявленное к ней внимание. После обязательных при встрече приветствий и обмене любезностями директор помолчал, озабоченный решением задачи. Зачем этот пацан ко мне явился? Дождавшись, когда Старовойтов усадит его в кресло рядом со своим рабочим столом, Стакоз достал из кармана брюк пачку сигарет с зажигалкой и поинтересовался у хозяина кабинета. — Роман Карпович, вы позволите мне закурить здесь? — Пожалуйста, — разрешил тот. Старовойтов, наблюдая, как Стакоз прикуривает сигарету, обратил внимание на массивный золотой перстень с бриллиантом на безымянном пальце левой руки гостя и на толстую золотую цепочку с большим крестом на шее. «Как эти сопливые прощелыги обскакали меня!» — завистливо подумал хозяин кабинета. «Ума не приложу, зачем я тебе понадобился, Сергей Викторович?» Не вытерпев, признался Старовойтов гостю. Выдохнув в сторону от Старовойтова поток ароматного дыма, Стакоз дружелюбно улыбнулся. «Роман Карпович, я хочу с вами побеседовать откровенно, и заранее прошу вас на мою откровенность не обижаться. Если в твоем откровении не будет высказываний оскорбительного характера в мой адрес, то и обижаться будет не на что. Мы же не враги какие-то, чтобы встречаться для ссоры», — успокоил его Стакоз. «И беседу с вами, Роман Карпович, я бы хотел начать с прямого вопроса. Какого? Чем вы хуже меня? В каком плане? Я имею за рубежом на маленьком острове, но в большом банке приличный вклад. Сами понимаете, не в рублях. Тут, в России, у меня функционирует солидная компания, которая постоянно несет для меня золотые яйца». «К чему ты мне все это говоришь?» Не дав Стакозу закончить мысль, перебил Старовойтов. «Как вы смотрите на то, чтобы стать таким же богачом, как я?» «Я в криминале участвовать не собираюсь». «Вы хотите сказать, что я свои деньги добыл преступным путем?» «Я не следователь и не судья, чтобы решаться делать такие заявления». «Если вы меня и не обвиняете в совершении преступлений, то наверняка подозреваете», — с подкупающей улыбкой заметил Стакоз. «И не ошибаешься». «Зря вы так думаете. Я, как и вы, работая с клиентами, стараюсь не нарушать закон. Когда-то я торговал компьютерами». «Знаю. После этого я стал работать посредником одной фирмы. Покупал на Западе товар по фиксированным твердым ценам, а фирме отдавал по завышенным. Разница там же на Западе сразу оседала на моем личном счету». «Но так делать нельзя». «Кто вам сказал? Где вы видели и читали такой закон?» «Да, конечно. По иномаркам автомобилей он есть и действует в зависимости от марки. Года выпуска машины на таможне по таблице определяется его продажная цена. Но по другим видам импорта такой таблицы нет. Полная анархия. А то, что не запрещено закону, выходит, разрешается. Поэтому нам грех не пользоваться имеющейся возможностью». «Не к такому ли сотрудничеству ты хочешь меня привлечь?» «Нет, купли-продажей я перестал заниматься с тех пор, как стал учредителем компании «Уникум». «Знаю такую. Чем она у тебя сейчас занимается?» «Всем, что плохо лежит». «Неужели ты у меня на заводе что-то увидел такое, что плохо лежит?» «Да». «И на какую сумму?» «Думаю, на 10 миллиардов». «На 10 миллиардов?» — удивился Старовойтов. «Ну, примерно на эту сумму». Из них я 3 миллиарда без каких-либо документов, даже без расписки, готова дать лично вам. Откинувшись на спинку кресла и шумом выдохнув из груди воздух, как будто у него с плеч сняли мешок зерном, Старовойтов произнес. «Уважаемый Сергей Викторович, ты хоть понимаешь, о каких суммах мы сейчас ведем с тобой речь? Если бы не понимал, то не находился бы сейчас у вас в кабинете». «Оказывается, ты, Сергей Викторович, еще тот фрукт». «Вы тоже еще тот фрукт, Роман Карпович». «Не понял юмора. Прежде чем приехать к вам на беседу, я долго присматривался, изучал вас. Чисто случайно я узнал, что вы вступили в сговор с начальником цеха готовой продукции. Вам время от времени удается реализовывать эту продукцию с завода налево. Но ведь такой мизер не соответствует вашему масштабу. А поэтому я советовал бы вам от него отказаться. Согласитесь, то, что сейчас о вас узнал я, со временем могут узнать менты». «Да как ты смеешь мне такую глупость говорить?» — попытался возмутиться Старовойтов. «Вы сами недавно сказали, я не следователь и не судья. Почему бы мне не ответить так же? Можете мои слова считать хоть досужим вымыслом, хоть бредом ребенка, но ведь от этого вам легче на душе не станет. Если где-то торговца вашей левой продукции повяжут, то следователю ничего не будет стоить по ниточке добраться до вас. Стоит ли вам рисковать своим положением из-за мелочи? Такой птице, как вы, положен большой и дальний полет, хотя бы в перспективе». Наступила неприятная пауза, которую Стокоз не счел нужным заполнять. Прерывая ее, Старовойтов произнес. «Говори конкретно, в чем выражается твое предложение?» «У вас на заводе есть несколько мощных электронно-вычислительных машин, в которых до 10 килограммов драгоценных металлов. Мы не предлагаем вам их ломать, а наоборот, хотим загрузить на полную мощность. Если вы пожелаете заключить с нами договор, то моя компания берется разработать для вашего завода автоматическую систему управления производством и поместить ее в память ЭВМ. Вся информация о производственной деятельности предприятия у вас будет всегда под руками. Нами по выпускаемой вами продукции будет предложено несколько ноу-хау». «И на какую сумму вы намерены с нами заключить договор?» Не дослушав Стокоза, поинтересовался у него Старовойтов. «Я вам уже говорил, на сумму порядка 10 миллиардов рублей».